Глава 36. Аркадьева. От усадьбы почти ничего не осталось, только фундамент и одна стена с пустыми окнами. Девица скользнула по ним фонариком от айфона. «Черт, телефон садится». «Нет, слушайте, надо пригнать сюда машину», — сказал папа. «Угу, через реку?» «Ну, наверняка поблизости есть какой-то мост, но в любом случае нам нужна лопата». «А у тебя есть лопата?» «Конечно, есть. В багажнике валяется». «Вань, а если у меня телефон совсем сядет?» «Слушай, ну тут все равно ничего не ловит». «Нет, так не пойдет. Давай мы с тобой». «Ну, пожалуйста, я устал», — заныл я. «Ладно, посидите тут. Я быстро». Папа снял куртку и бросил на землю под деревом. «Садитесь и подождите меня». Он снова залез в лодку и поплыл на тот берег, а мы с девицей сели рядом, прислонившись к стволу. «Как ты думаешь, что там?» «Где?» «Под землей». «Ну, не знаю, вряд ли все-таки золотые слитки. Может, картина?» «Если картина, то ей кирдык». «Почему?» «Ну, а ты думаешь, она там 200 лет лежала и до сих пор как новенькая? А вдруг там драгоценности?» «Ну, что-то я сомневаюсь, что наш Антон был таким уж богачом». Вдруг в кустах у нас за спиной что-то зашевелилось и зашуршало. Я дернулся и прижался к девице. «Мне страшно». Девица ничего не ответила, но думаю, что ей тоже было так себе. Я положил голову ей на плечо и сам не заметил, как уснул. Проснулся я от света фар. Папа протянул нам 2 твикса, Принглс и бутылку колы, и оказалось, что мы страшно проголодались. А потом вытащил из багажника лопату и подошел к дереву. «Ничего себе, какой дуб! Ему, наверное, лет 300. Он на картине довольно внушительный, а за 200 лет вымахал еще вдвое выше. Ну что, где будем копать? Покажи-ка мне еще раз картинку». «Слушай, у меня телефон сел, но кажется, это где-то тут». Девица потыкала кроссовками землю под дубом. И папа начал копать. Минут через 10 он сказал: «Уф, что-то я подустал». Отложил лопату, сел, закурил сигарету. Тогда я сам взял лопату. Земля была твердая, к тому же лопата постоянно упиралась в корни. Или не корни. «Можете мне посветить?» Папа достал телефон, и я увидел угол деревянного ящика, обитого каким-то железом. «Нереалочка», — прошептала девица. Папа сел на корточки, поскреб пальцем то, что было в земле. «Надо поосторожней, чтобы не повредить вот это. Дайте-ка мне с этим разобраться», — сказала девица. «Как-никак, я 2 раза ездил в археологическую экспедицию. Убирайте лопату, она сейчас вообще ни к чему». Пошарив по земле, она нашла твердую ветку и начала аккуратно счищать землю вокруг ящика. «А принеси-ка мне, Вань, из машины щетку от снега». «Это еще зачем?» — не понял я. «Ты смотри и учись». Она стала аккуратно смахивать землю, и мы увидели, что на самом деле это не ящик, а маленький сундучок. Девица аккуратно пошатала его в разные стороны и вытащила из земли. «Только ничего не трогай, не дай бог это рассыпется. Давайте лучше сядем в машину, рассмотрим все это при нормальном свете». «Я поддерживаю», — сказал папа. «Тем более, что ужасно хочется спать». Честно говоря, я тоже хотел спать. У меня просто закрывались глаза. Я залез на заднее сиденье, сундук лежал у меня на коленях, я обхватил его и постепенно уснул.